Чарльз Уайтинг. Битва в Арденнах. История боевой группы Йоахима Пейпера. Вступление. На рассвете 17 декабря 1944 года первые немецкие танки, выкрашенные в маскировочные цвета, вошли в маленькую приграничную бельгийскую деревушку Бюлинген. Было тихо, никаких признаков противника, даже часовые не выставлены. Убедившись, что в этой орденской деревушке у американцев нет ни танков, ни противотанковых орудий, немецкие командиры стали выкрикивать короткие приказы своим водителям и наводчикам: «К бою! Вперед!» Пантеры быстро набирали скорость, наводчики пригнулись у пулеметов. Вот танки уже катятся по мощеной улочке. По обеим сторонам в маленьких беленьких домиках в окнах вспыхивает свет. Приказы насчет света маскировки вылетели из головы. Раздаются крики, тревоги, ярости, страха. Первый немецкий танк открыл огонь из пулемета. Пули заплясали по стенам одного из домов. Во все стороны полетели камни и штукатурка. Из дома выскочил полуодетый янки и упал застреленный, не успев поднять карабин. За ним второй выпрыгнул навстречу пули и тяжело рухнул на булыжнике мостовой. Третий поднял руки вверх. В течение нескольких минут все было кончено. Около 200 американцев сдались, другие бежали на запад, не в состоянии противостоять стальному монстру, внезапно появившемуся среди них. Бюлинген оказался в руках немцев. После 24 часов тщетных попыток оберштурмбанфюрер Йохан Пейпер, командир лучшего полка первейшей дивизии германской армии, дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер, наконец-то прорвал американскую линию фронта в Бельгии. Началась настоящая битва за Арденны. В то серое туманное утро полковник Пейпер в свои 29 лет, наверное, самый молодой командир полка в немецкой армии, начал одну из самых дерзких и в то же время самых впечатляющих операций за всю войну. Ему удалось провести свое отборное подразделение из 5000 элитных солдат глубоко в тыл союзников, угрожая не только жизненно важным центрам коммуникации и складам снабжения, но и жизни самого командующего Первой армии США, генерала Кортни Ходжеса, которому пришлось вместе со своим штабом, откуда он командовал почти полумиллионной армией, бежать, спасаясь от быстроходных танков Пейпера. В конце концов, Пейпер был окружен и разбит объединенными силами 2,5 элитных американских дивизий. Но фронтовая история Пейпера не заканчивается его последней обороной в окруженной деревушке Лаглес. Эта история продолжалась еще много лет после войны и закончилась лишь тогда, когда дети, рожденные в последний год сражений, сами пошли в армию. Дело в том, что Пейпера и его солдат обвиняли в одном из самых крупных массовых убийств Второй мировой войны. Речь идет об известной бойне в Мальмеди, которая в течение многих лет была предметом внимания тысяч людей, никогда не слышавших названия Мальмеди до декабря 1944 года. Пейпер со своей горсткой солдат, выживших в бою последнего рубежа, деревни Лаглес, стали персонами международного значения, предметом внимания архиепископов, журналистов, историков, сенаторов и президентов, а в конечном итоге и поводом для дискредитации американского военного правосудия. Итак, перед вами хроника тех кровавых дней на третьей неделе декабря 1944 года, когда Пейпер и 5000 его людей дерзнули изменить ход войны на Западном фронте. Но это также и рассказ о долгих годах судебных мытарств, которые стали последствием этих дней. Эта история не содержит морали, за исключением того факта, что все мы в той или иной степени виновны. Часть первая. Наступление. День первый. Суббота, 16 декабря 1944 года. «Прощайте, гер-лейтенант, Увидимся в Америке!» Неизвестный солдат 1-й дивизии СС офицеру группы Пейпера. 5:30 утра. 1. Скоро рассвет. Небо то тут, то там озаряют красно-желтые вспышки над северной стороной горизонта. Но новое наступление проходит слишком далеко отсюда, чтобы можно было расслышать звуки орудийных выстрелов. Здесь, на фронте, царит тишина и задумчивое зимнее молчание. Время от времени красные вспышки над горизонтом бросают на все окружающее ледяной отсвет. Часовые глядят вверх из своих одиночных окопов. Замерзшими ногами они топчутся на месте, помня предупреждение по поводу обмороженных стоп, которые вбивали солдатам в голову последние несколько дней. И офицеры объявили обморожение стоп наказуемым проступком, потому что в боевых частях некоторые сознательно добивались обморожения, лишь бы убраться с передовой. Но одинокие часовые не ждут никаких боев здесь, на извилистой линии фронта, проходящей то по немецкой, то по бельгийской земле, следуя изгибам горного массива, Арденны, Западный Эйфель. Солдаты знают, что пока их задача — тренироваться и готовиться к тому дню, когда их с этого призрачного фронта перебросят на один из горячих фронтов, к северу или югу отсюда. За передовой спит второй эшелон. Всего 9 дней до Рождества, которое, как все абсолютно уверены, станет последним Рождеством войны. Все, фрицам капут, и волноваться уже не о чем. В хижинах посреди замерзших хвойных лесов, в грязно-белых домиках, где под кухонным окном возвышаются кучи навоза, а в каждой комнате стоит по распятию, во сне ворочаются молоденькие необстрелянные солдаты призрачного фронта. Но кое-где и за передовой солдатам приходилось и просыпаться, и волноваться. На командном пункте 99-й пехотной дивизии в маленькой приграничной бельгийской деревушке Бутгенбах в то субботнее утро штабные офицеры не спали, беспрестанно подбадривая себя сигаретами и чашками крепкого черного кофе. Молодые капитаны и майоры этой зеленой дивизии, которая и в Орденах-то стояла только с ноября, понимали, что рассвет может оказаться невеселым. Чуть дальше к северу закаленная германская 2-я пехотная дивизия прорвала линию фронта 99-й американской, пробиваясь в район Рура. Разведка предостерегала, что прорвавшиеся немцы устроят рейд по тылам где-нибудь на некоторых участках, растянувшегося на 30 с лишним километров фронта дивизии. Где же именно? Фронт дивизии шел вдоль линии Зигфрида, по обращенной к Бельгии ее стороне, до деревушки Ланцерат, представлявших собой горстку беленых каменных домиков до нескольких ферм. Обитатели деревушки говорили по-немецки, и считалось, что они полностью на стороне нацистов. Здесь, на южном фланге дивизии, на 8 километров растянулись позиции 394-го пехотного полка. Полк прикрывал одну из главных дорог из Германии в Бельгию и поддерживал связь с 14-й кавалерийской группой, которая выполняла, не особенно, впрочем, надежно, задачу по прикрытию промежутка территории между 99-й и соседней 106-й пехотными дивизиями. Тем, кто учился в Вестпойнте, известно, что Лосхамский коридор — узкая долина, которую занимали кавалеристы полковника Марка Дивайна, представлял собой классический путь вторжения на запад. Поколениями курсанты Сент-Сира, Намюра, Шпандау, Сендерхеста и Вестпойнта изучали вторжение немцев в Орденны через этот 20-километровый коридор в 1870-м, 1914-м и 1940-х годах. Теперь же всю защиту этого участка представляли собой лишь правый фланг 394-го пехотного полка до 900 спешенных кавалеристов полковника Дивайна, разместившихся в 6 укрепленных селениях возле границы. В их позициях были бреши шириной до километра. Поговаривали, что бельгийцы из рядов вермахта ходят через линию фронта домой на увольнение, а недавно немецким лазутчикам удалось даже незаметно выкрасть сквозь нее танк Шермана. Первый лейтенант Лайл Бук волновался, сидя в окопе, вырытом на холме возле деревни Лансерант. Этот офицер разведвзвода 39-го полка уже полтора дня слышал необычный шум на своем участке фронта. Бук уже 6 лет служил в армии и не разделял легкомысленного настроя офицеров из противотанкового отделения 4-й кавалерийской группы, которые располагались перед ним непосредственно в деревне Лансерант. 15-го числа он заставил своих солдат всю ночь простоять на карауле, и теперь почти все они отсыпались, но сам Бук заснуть не мог. Что-то происходило, но он не мог понять, что. Сержант Баннистер из взвода лейтенанта Фаренса 14-й кавалерийской группы тоже волновался, но у него для этого были и видимые причины. Уже 2 раза перед рассветом он вылезал из спального мешка и выглядывал в окно маленького бельгийского домика, в котором расположился. За день до того он заметил немецких солдат, которые тащили тяжело груженные сани к дому на его участке линии фронта. Что было в тех санях, сержанту установить не удалось, но сам факт его очень беспокоил. Но если на местах кто-то и волновался, чем обернется завтрашний день, то Верховное командование было уверено, что 16 декабря 1944 года ничем не будет отличаться от 15-го. Генерал Ходжес, командующий 1-й армией, под чью ответственность были вверены Орденны, не волновался за призрачный фронт. Его занимала атака 2-й германской дивизии на дамбы Рура, являвшегося жизненно важным участком для его стратегических планов. Надо признать, что более пессимистически настроенный его начальник разведки, полковник Диксон по прозвищу Монг, в штабе, расположенном в отеле «Британика» в курортном бельгийском городке Спа, сказал генералу, что, возможно, противник предпримет ограниченное наступление с целью создания рождественской иллюзии победоносности своих войск у гражданского населения. Но похоже, что и сам полковник не слишком серьезно отнесся к своему прогнозу, поскольку в тот же день он улетел с одобрения генерала Ходжеса на 4 дня в Париж, получив 1-е увольнение с тех пор, как 6 месяцев назад 1-я армия высадилась в Нормандии. Генерал Амар Брэдли, командир 12-й группы армий, был еще спокойнее, находясь глубже в тылу, в отеле «Альфа» в Люксембурге. За несколько дней до этого он заявил журналистам: «Хорошо бы они сами на нас полезли. Гораздо легче было бы поубивать их всех, если бы они только выбрались из своих нор». А сейчас, перед рассветом 16 декабря, он готовился к долгой поездке из Люксембурга в штаб Верховного командования в Версале, чтобы обсудить там проблемы смены личного состава, особенно стрелковых частей, в которых этот вопрос стоял особенно остро в свете тяжелых потерь предыдущего месяца. В самом же Версале царил дух непоколебимой уверенности в себе. С немцами было покончено. Уже наготове стояли 2 летающие крепости, оснащенные специальной радиоаппаратурой, в ожидании того момента, когда Берлин падет, чтобы послужить тогда мобильными центрами связи. Итак, 15 тысяч солдат и офицеров 1-й армии США спали предрассветным сном. Начиналось утро нового дня, такое же, как и предыдущее, холодное, тоскливое и все же безопасное. Они не слышали приглушенных шагов 250 000 немецких солдат, формирующих фронт атаки, не слышали шума заводящихся моторов «Пантер», не чувствовали, что на них смотрят жерла 2000 орудий всех калибров, у которых уже стоят артиллеристы, а штурмовые батальоны в масхалатах пробираются по предрассветному хвойному лесу к позициям американцев. 2. В 5:30 утра за дело взялась немецкая артиллерия. 1-й открыла огонь огромная пушка, укрепленная на железнодорожной платформе далеко за передовой в районе города Прюм. Вслед за ней ударились сотни других орудий всех калибров. Лейтенант Бук в ужасе видел со своего наблюдательного пункта под Лонцератом, как весь горизонт вспыхнул яростной вспышкой желто-красного огня. Бойцы взвода лейтенанта съежились на дне своих промерзших окопов, прикрывая голову. Чудовищный артиллерийский огонь обрушился на каждого из американцев, занявших позиции в Лосхаймском коридоре. Солдаты, вскочив с постели, хватали оружие и бежали в подвалы и укрепленные пункты, вырытые в каменистой горной земле. Мирные жители прятались в подвалах. В Мандерфельде, в штабе 14-й кавалерийской группы, офицеры хватали телефонные трубки и сыпали приказами. Связные разбегались по машинам, моторы ревели и кашляли, и все это заглушали непрекращающиеся разрывы снарядов. С обеих сторон коридора, из территории 106-й, из территории 19-й дивизии, хлынули потоки рапортов. 5-50, 423-я, 106-я дивизии, противотанковое отделение с 5-30 под артобстрелом. 6-32, 99-я дивизия, по всему сектору дивизии ведется интенсивный артобстрел. Канонада продолжалась целый час. Потом обстрел прекратился так же неожиданно, как начался. Что же творится, черт возьми? Солдаты высунулись из окопов, потными ладонями крепко сжимая оружие и возбужденно вглядываясь перед собой, пытаясь что-то увидеть в густом тумане, окружавшем их со всех сторон. Немцы шли, даже не пытаясь скрываться. Три дивизии, тысячи солдат надвигались из окрестных гор на американские позиции, как на параде, выказывая полное презрение к ничтожным попыткам обороняющихся остановить их. Сержант Джон Баннистер увидел немцев через окно. Они маршировали по дороге по 4-5 человек в ряд, насвистывая и напевая, как будто никаких американцев не было на несколько километров вокруг. «И они, должно быть, не знают, что мы здесь», — подумала сержанту. «А может, они просто слишком чертовски самоуверены?» Солдаты отделения быстро установили на втором этаже дома пулемет и, дождавшись, пока немцы подойдут на 20 метров к проволочным заграждениям, которыми бойцы взвода огородили деревню, открыли огонь из всего оружия, которое у них было. Передние ряды немцев рухнули, их тела лежали тут и там, воздух наполнили ярость и отчаяние. Но немцы не отступали. От основных сил отделилась группа солдат, бросившихся вперед, чтобы перерезать проволочные заграждения. Раздалось несколько взрывов, и тела смельчаков отлетели обратно, и они нарвались на расставленные кавалеристами мины. Другая группа из трех человек под прикрытием двух стрелков выдвинулась правее, где они установили минометы и принялись обстреливать позиции американцев. Пока обороняющиеся лежали на соломенном полу, в деревню ворвались 50 немцев, но позиция, занятая американцами, была идеальной, и она позволяла держать под полным контролем снежный вал, через который нападающим пришлось бы перебраться. Вскоре после рассвета немцы временно отошли, и один из них, уходя, сложил руки рупором и злобно крикнул: «Передохните минут 10, мы сейчас вернемся!» Командир Баннистера, лейтенант Фернс, крикнул ему в ответ: «Давай, давай, мы уже ждем, сукин ты сын!» Час спустя из рота первой укрепленной деревни в зоне 14-й кавалерийской группы поступил рапорт, что в деревню вошел противник и что танк уничтожает нас прямой наводкой с расстояния 70 метров. Полковник Дивайн спешно выслал на помощь защитникам легкие танки, и они успели проехать лишь небольшое расстояние, как их продвижение прервал огонь батареи 88 мм орудий. Рот продержался еще 2 часа. Потом капитан Стэнли Порч, ответственный за оборону рота, дал радиограмму своему ближайшему соседу, лейтенанту Хардричу, в Капшайге. «Мы отходим, ваши южные друзья, 106-я пехотная дивизия, тоже. Решайте сами, отступать пешим ходом или на машинах. Я советую выдвигаться пешими». Однако уйти Форч и его солдаты так и не смогли. 2 часа спустя их взяли в плен. Хердрич решил отбиваться дальше. Рядовой Склиповский из его минометного расчета схватил несколько гранат и принялся кидать их в наступающих немцев сквозь щель в стене командного пункта. Гранаты взрывались на уровне груди, нанося наступающим страшные раны, и атака сразу же захлебнулась. Противник бежал. Позиции лейтенанта Бука пока никто не атаковал. Через 10 минут после окончания артобстрела лейтенант увидел, как противотанковое подразделение 14-й кавалерийской группы уходит из Лансерата. Он позвонил в штаб полка и запросил указаний. Из штаба приказали послать разведку в Лансерат и выяснить, что происходит. Отобрав 3 солдата, Бук возглавил их лично, и группа осторожно подобралась к опустевшей деревне. Крадучись, он подобрался к дому, который служил командиру противотанкового подразделения, наблюдательным пунктом. Дверь была распахнута настежь, признак того, что кавалеристы поспешно бежали. Лейтенант высунулся из канавы, в которой пряталась разведгруппа. Ни малейшего признака неприятеля. Стоит рискнуть. Крепко сжав карабин, Бук махнул рукой солдатам. Они вскочили и перебежкой по вымощенной камнем дорожке бросились к дому. Разведчики вбежали на 1-й этаж, где повсюду валялись вещи американцев, и поднялись по лестнице в спальню, откуда можно было увидеть немецкие позиции. В дверях Бук замер. В комнате сидел лицом к окну крупный мужчина и разговаривал по домашнему телефону по-немецки. Первым из разведчиков опомнился рядовой Сакаинкас по прозвищу Сак, самый агрессивный солдат во всем взводе. С криком «Руки вверх!» он наставил на незнакомца штык. Тот по-английски не понимал, но быстро поднял руки. Бук лихорадочно соображал. Он знал, что местное население настроено преимущественно прогермански. До 1919 года это была немецкая территория, а когда немцы вернулись сюда в 1940-м, 8000 местных жителей записались в немецкую армию. Те же, кто остался здесь, по мнению американских солдат, представляли собой скопление немецких шпионов, предоставляющих информацию вражеским разведчикам в изобилии, сновавшим в округе. «Если перед нами шпион, — думал лейтенант, — его надо убить на месте. Но если это просто мирный житель, которого наступление застало врасплох, то убивать его было бы не лучшим делом». «Отпустите его!» — принял спешное решение лейтенант. Сак кивком указал мужчине на выход, и тот, оскалившись, вылетел прочь. Бук через минуту забыл об этом происшествии. Из окна было видно, что сюда движутся сотни немцев. «Сак!» — приказал лейтенант. «Ты идешь со мной! Робинсон!» — обратился он к самому старому и опытному бойцу во взводе. «Вы с Грегором остаетесь здесь и следите за дорогой. Когда немецкая колонна вытянется на километр, возвращайтесь в расположение взвода». Вдвоем разведчики вернулись на свои позиции и попытались по телефону связаться с полком, но эта связь не работала. Тогда лейтенант воспользовался радио, и тут ему повезло. Но принимающий сообщение офицер не поверил донесениям о массированном наступлении немцев. «Черт вас побери!» — кричал Бук. «Не говорите мне, что я не видел того, что я видел! У меня 100-процентное зрение! Пусть артиллерия, вся артиллерия, какая есть, обстреляет дорогу южнее Лансерата! Оттуда подходит колонна немцев!» Но ожидания лейтенанта оказались тщетными. Артобстрела так и не произошло. Поразмыслить о причинах этого Бук не успел. Сразу же после разговора со штабом по полевому телефону, брошенному кавалеристами при отступлении, позвонил Робинсон. «Немцы уже на 1-м этаже! Что нам делать?»